тогда, за 2 недели до смерти Ивана. Глава 43. А на следующий день Софья Антоновна прислала в родительский чат сообщение с извинениями. Деньги она нашла, совсем забыла, что переложила их из сумки в ящик стола. Сейчас все вспомнила, все в порядке и никаких проблем. Мама рассказывала это с таким видом, будто Софья Антоновна сошла с ума. «Я не понимаю, как так можно забыть?» — ворчала она. Они завтракали. Отец торопился, поглядывал на часы. «Всякое бывает», — отозвался уклончиво. «Нашлись деньги, значит, все нормально. Никаких повторных сборов. Верно?» Он поднялся, поцеловал жену в губы, взъерошил макушку Татьяны, та запищала, легко коснулся упакованного в белую рубашку плеча старшей дочери. Алиса ковыряла вилкой желток яичницы, делая вид, что разговор ее нисколько не интересовал. «Неужели это кактус?» — спрашивала она себя и торопилась скорее оказаться одна, чтобы спросить. Танька потянулась к ней. «Ты чего?» — Алису залил румянец. «Ничего, отвянь!» — отозвалась резко и поднялась до того, как младшая сестра успеет нажаловаться матери. «Я пошла. Мне сегодня надо пораньше». «Что ты сделал?» набрала сразу, как только оказалась на улице. «Тебе в самом деле интересно?» «Да!» В ответ ей пришло фото скриншота экрана, на котором значился перевод в сумме 30 тысяч рублей. Алиса не поняла. «И что это?» «Скажем так, кое-кто перевел деньги в нехорошую организацию». «Да ладно!» «Я же говорил, что мы работаем наверняка. Но тебе эту тридцатку придется отработать». У Алисы пересохло во рту. Стало жарко. Присев на скамейку, она расстегнула верхний клапан куртки, дрожащей рукой набрала. «И что я должна сделать?» Кактус долго набирал. У Алисы ручьем потек пот по спине от напряжения, пока она смотрела на статус собеседника «печатает». «Не парься, ничего такого, из-за чего у тебя трусики намокли». И смеющийся смайлик. А сразу за ним сообщение. «Свяжусь с тобой позже». Алиса вздохнула с облегчением, как вздыхают приговоренные, узнав об отсрочке казни. На что она надеялась? Что кактус передумает, забудет о ней, что он вообще пошутил, и она сейчас придет в школу, а там на пороге ее ждет Софья с новыми претензиями и придирками. Подставив ветру лицо, она прикрыла глаза, прислушиваясь, как бешено колотится сердце. Кажется, она влипла. И как выбираться, Алиса не имела ни малейшего представления. Дверь подъезда скрипнула, отворяясь. На крыльце показался отец. Усмехнулся. «А кто говорил, что опаздывает? И даже кашу не доел?» Алиса покраснела. Телефон в руке задрожал. Отец примирительно рассмеялся. «Да ладно. Не дрейф. Партизаны своих не сдают». Он открыл машину. «Давай подвезу». Алиса, наконец, вернула себе самообладание. Улыбнулась. «Не, сама дойду. Сегодня первая география, можно и опоздать». Отец рассмеялся еще громче. «Смотри, как Митрофанушка не стань. И не забудь про завтрашний поход». Он махнул дочери рукой и сел на водительское кресло. Завел машину, уже совсем забыв, что рядом стоит дочь. Прислушался к двигателю, покачал головой и, подождав пару минут, тронулся с парковки. Уже выехав, вспомнил о дочери, помахал рукой еще раз. Алиса осталась стоять. Может, идея с походом не такая уж и плохая.